«Тяжелые времена наступают для славян», — тихо отозвался Лукаш. Мерич прервал его. «Вы не пересиливайте себя. Поправитесь, тогда и поговорим». Лукаш замолчал. Но Антонину такого совета Мерич подать не мог, и юноша говорил без умолку. На чем свет стоит, он клял Гитлера, Гейнлейна. Досталось от него Бенишу, Годже, Берону, Прейсу. Нелестно отозвался Антонин об англичанах и французах, назвал двурушником лорда Ренсимена. Свои симпатии юноша отдавал Советскому Союзу. Тут же выяснилось, что год назад в составе рабочей делегации он был в СССР. Мерич искоса поглядывал на Антонина. С каждым словом юноши Мерич настораживался все больше. Не нравилось энергичное лицо Антонина и не нравилась смелость его слов, его горячность, задор, самоуверенность. «Этот на все пойдет», — отметил Мерич про себя. И спросил Антонина в упор. «Вы коммунист?» Юноша отрицательно качнул головой. «К сожалению, пока беспартийный. Вы почему спрашиваете?» Ответа не последовало. Машина остановилась около больницы. Мерич вылез из-за руля. «Прошу минутку меня подождать», — сказал он. Уже рассвело, улицы города оживлялись. Появились женщины с базарными сумками и корзинками. Вскоре Мерич вернулся в сопровождении двух санитарок. Лукаша положили на носилки. Антонин на прощание пожал ему руку, Бажена поцеловала отца в лоб. «Поправляйся!» «А ты береги себя», — сказал Лукаш, и глаза его потеплели. Глава шестая. Сдерживая накипевшую злобу, обермейер читал ответ штандартенфюрера СС фон Термица на свои два последние письма. «Уважаемый Эгер», — писал штандартенфюрер, — «с планом ваших действий я не согласен. Вашу инициативу не одобряю. Вы идете по линии наименьшего сопротивления, а ситуация в вашей зоне требует активных действий. Вы занялись дедушкой. Кто вас об этом просил? Кто вам сказал, что дедушка для нас опасен? Почему вы вдруг решили отложить в сторону все текущие дела? Не мешайте ему, не путайтесь у него под ногами. Направьте все усилия на подрыв влияния коммунистов и разложение организуемых ими народных фронтов. Я опасаюсь, что вы смотрите в стекла перевернутого бинокля и не видите, что творится у вас под носом. Вы должны понимать, что волна демонстраций и митингов, захлестнувшая страну, очень для нас неприятна. А вы остаетесь пассивным наблюдателем. Продумайте возможности и средства ликвидации актива Компартии. Используйте направленных к вам людей. Попытайтесь схватить и доставить к нам одного-двух членов так называемого политического бюро ЦК. Нам известно, что сейчас они разъезжают по крупным центрам и выступают открыто. Организуйте инциденты, конфликты, провокации. Активизируйте связи в кухне Махника. Путайте карты русским в бюро доктора Крофты. Вот план ваших действий. Фон Термиц. По скриптум. Приобретение дравы отношу к вашим успехам. Смелее направляйте его действия в русло наших интересов. Но осторожнее с Эльвирой. Могут быть большие неприятности. Вы многим рискуете. Обермейер чиркнул спичкой и на огне сжег письмо. И дернул же его черт написать штандартенфюреру об этом лорде Ренсимене. Чего доброго, он и в самом деле считает его обермейера безнадежным глупцом. Но откуда же он мог знать, что Ренсимена следует оставить в покое? Догадаться самому? Это не так просто. Штандартенфюрер должен был предупредить его заранее. Обермейер шумно вздохнул и, поднявшись из-за стола, крупными шагами стал ходить по комнате. Звонок известил о том, что явился посетитель. Обермейер взглянул на часы. Половина третьего ночи. Кто мог пожаловать так поздно? Вошел Мерич. «Не ждал тебя. Садись. Что-нибудь срочное?» — спросил Обермейер. Мерич молча протянул ему очередное письмо, полученное из Белграда. Обермейер читал, стоя посреди комнаты. Мерич смотрел на его неуклюжую, нескладную фигуру и думал о том, что лишь обращение на «ты» напоминает теперь об их прежней дружбе. Остальное ушло. После каждой новой встречи Обермейер держался все официальнее и суше. При каждом удобном случае он подчеркивал свое превосходство, не имея к этому никаких оснований, старался показать себя хозяином положения и не терпел возражений. «Далеко заглядывают твои земляки», — сказал Обермейер, прочтя письмо. «Поняли, что скоро единственным средством связи для них останется только радио. Ты снял копию?» «Да, конечно». Мерич подал фотокопию письма. Прежде чем возвратить оригинал, Обермейер сличил его с копией. Кстати, в отношении англичан тебе никаких указаний не дано? Ты же читал все письма? Да, правильно. А как ты думаешь, зачем сюда пожаловал Рэнсимен? Хм, Нерич усмехнулся. Это ясно каждому. А именно? Он приехал забить последний гвоздь в крышку гроба, в который уложили Чехословакию. После этого гроб можно тащить на кладбище. Ты прав, заметил Обермейер и подумал. Нерич рассуждает не глупо. Обермейер сел и пригласил Нерича последовать его примеру. По давней привычке, вошедший в плоть и кровь, Обермейер расположился спиной к свету, и Нерич почти не видел его глаз, укрытых в глубоких впадинах. Свет лампы падал прямо на лицо Нерича. Мурич пристально наблюдал за ним, раздумывая, почему же это его друг за последнее время помрачнел и осунулся. И сейчас он явно не в своей тарелке. Конечно, Обермейеру наплевать на душевные переживания Нерича. Он заставит этого серба поступать так, как это выгодно Обермейеру. Нужно найти короткий способ активизировать Нерича и, как выразился штандартенфюрер, смелее направить его действия в русло наших интересов. Нерич аккуратно передает белградские письма, и Обермейер полностью в курсе дел и интересов югославской секретной службы. Но теперь этого мало. Безусловно, у Нерича есть люди, с которыми он работает. Их надо использовать для гестапо. Надеяться на то, что Нерич выдаст всю агентурную сеть, наивно. При соответствующем нажиме он, конечно, выдаст одного-двух агентов, но про остальных умолчит. И Обермейер никак не сможет его проверить. Надо попытаться использовать кадры Нерича в темную. «Вот что, дружище!» — нарушил молчание Обермейер. «Нет ли у тебя надежных людей, которые готовы пойти в огонь и в воду?» Нерич пожал плечами, думая. «Тут ты меня не обойдешь. Не выйдет». Обермейер ждал ответа, и глаза его говорили. «Не пытайся вывернуться. Я тебя вижу насквозь». Нерич отрицательно покачал головой. «Ну, погоди», — решился Обермейер. «Я тебе сейчас преподнесу пилюлю». И спросил. «Скажи, дружище, какого это субъекта ты положил на днях в больницу?» Кровь прилила к лицу Нерича. «Мы, кажется, не договаривались с тобой о том, чтобы я давал тебе отчет в моих личных знакомствах. Это мое частное дело», — произнес он с усилием, сдерживая негодование. «Ха-ха, частное дело», — рассмеялся Обермейер. «Мы не дети, Милош». «Почему ты говоришь так?» Злобная конвульсия передернула лицо Обермейера. Он ударил кулаком по столу. «А потому что этот тип коммунист», — прокричал он. «Мы должны уничтожать их. А ты взялся его лечить. Напрасно ты думаешь, что я ничего не вижу». Нерич был бледен, как стена. Правая его нога выстукивала нервную дробь, он схватился за колено, чтобы унять дрожь. «Спокойнее, спокойнее», — сказал он себе, напрягая всю свою волю. «Идти на ссору, на явный разрыв опасно. Как знать, что взбредет в голову сумасбродному Морицу? Он на все способен». «Что же вы молчите?» — спросил Обермейер, переходя на «вы». Его тонкие губы крепко сжались.